Наивный читатель, быть может, и поверил бы профессиональному апологету Диакону и его, в кавычках, сравнительному религиоведению, если бы в другой его же брошюре не прочитал продолжение рассуждений о любви. В труде под названием «Как делают антисемитам», сетующий несколько по другому поводу Кураев, ненароком приоткрыл читателям ту свою центральную мировоззренческую позицию, которая за многословной его апологетикой все как-то ранее ускользала. Вот что пишет Кураев о, в общем-то, давно известной библейской истории о кровавых деяниях Иеговы, которые в христианстве также есть сам Бог Христос. Цитата. «С точки зрения христиан, история Израиля имеет цель», пишет Кураев. «Значит, Израиль убивает язычников не только ради благополучия своих детей, но и ради спасения потомков тех, кто сейчас противостоит ему и его миссии». Конец цитаты. Познакомившись выше с критикой Кураевым восточных религий, явно, по мнению Кураева, не дотягивающих в любвеобилии до христианского Бога, Бога Христа, читатель может удивиться, разве такой добрый, кроткий, сама любовь Бог Христос раньше был кровожан? Кураев объясняет сей парадоксальный курьез ветхозаветного предания. Цитата. «Любой человек знает, сколько там крови, сколько благословений на убийство и разграбление языческих городов, а в городах сих не оставляй в живых ни одной души, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». Второзаконие 20:16-18, цитирует Кураев Библию. Жестокость ветхозаветного мира столь поражала, что позднее люди гуманистического, в кавычках, склада, задались вопросом: полноте, действительно ли Бог Моисея – это благой Бог-творец? Конец цитаты. И вот диакон Кураев действительно безупречно формулирует идею церковных фундаменталистов, оправдывающих преступления Западной Церкви в течение последнего тысячелетия и в целом немногим отличающуюся от доктрины истинных арийцев с их принудительной стерилизацией, концлагерями и газовыми печами. Цитата. «Представьте, что на Земле произошла ядерная война. Правительство, возглавляющее остатки человечества, принимает жестокое решение. Избирается один небольшой участочек земли, 6 суток. С него срезается верхний зараженный слой почвы. Обнажившиеся глубинные слои выжигаются и прокаливаются огнем, чтобы никаких следов радиации не осталось в этой земле. На очищенное место высыпается здоровая земля с космической станции. В нее засеиваются здоровые же семена. А по периметру ставится охрана, чтобы никто из людей или из зверей не ворвался и не растоптал эту уникальную делянку, чтобы даже пыльца от мутантов не залетала сюда, и чтобы ветры не приносили радиационную пыль, делянка обносится прозрачным шатром. И все же и здесь время от времени появляются мутанты, когда тот или иной побег проявляет склонность ко все тем же печальным мутациям, садовник безжалостно отрезает его и сжигает засохшие или мутировавшие колоски и ветви.